Глава 38. Меня трясет. Я никак не могу успокоиться и начать адекватно соображать. Снова проблемы. И снова повторяется все, что я едва смогла переварить. Смогла чуточку успокоиться. Он уйдет. Слова Демида о том, что еще непонятно, вернется ли он в этот раз живым, выбили меня из колеи. Будто острие ножа проникло в сердце, ранило его еще сильнее. Я не переживу, я больше не смогу. Нет сил получать плохие новости. Пусть он козел, но потерять его я не готова, ни в коем случае. Пусть обида рвет меня на части. Пусть он не подумал обо мне и малыше, когда сделал такой глупый шаг. Пусть я не хочу признаваться самой себе, но я люблю его. Люблю сильно, люблю больше всего на этом свете. «Мелисса, открой, поговорим», — доносится голос Демида. Только Бог знает, как я держусь. Хочу посмотреть ему в глаза, хочу попросить, чтобы он не уезжал, но эта долбанная гордость не дает мне возможности. «Уходи», — шепчу, не слыша свой голос. «Мелисса». Всего пара секунд, и я срываюсь с места. Открываю дверь и смотрю в глаза бывшему мужу. Хочется умолять, чтобы не оставлял меня вновь, чтобы, наконец, подумал о нас, обо мне, Роме и о себе, но он уйдет. Я вижу решительность в его лице. «Поговорим?» — тихо спрашивает он, сделав шаг в спальню. «Я не отниму много времени, просто хочу, чтобы ты поняла, для чего я вынужден улететь в Москву». «Ты не вынужден улетать, ты и тогда не был вынужден, но выбрал не нас. Да плевать, я хотела на родителей и брата. Целый год! Год ты ради них чего только не делал!» «Ты сейчас так говоришь на эмоциях. Успокойся, давай сядем и перестань кричать, Ромку разбудишь». Подходит, даже обнимает и к себе прижимает. Слезы текут из глаз, чувствую себя просто истеричкой. Не могу поверить, что я обвиваю руками его талию. Положив голову на горячую грудь, чувствую его бешеное сердцебиение и поцелуй на макушке. «Мелисса, я устала, перебиваю. Ваша война не заканчивается. Для чего все это? Из-за чего? Денег? Я их не хочу, и без них можно продолжить жить. Демид, единственное, что нам нужно, это покой, чтобы никто за нами не гнался и чтобы мы ни от кого не бежали. Год прошел. Ну сколько эта дичь еще будет длиться?» «Родная», — вздыхает Демид мне в шею, обжигая кожу дыханием. «Смотри, все не должно было так случиться. Я просто не ожидал, честное слово. Не думал, что все до такой степени усложнится. Ты видела, чтобы я когда-то тебе врал? Вот за те 4 года, которые мы с тобой прожили вместе, было такое?» Барский берет мое лицо в ладони, заставляет смотреть в его глаза полные боли и тоски. «Нет, не помню такого. Честно признаюсь я, нервно сглатывая. Нет смысла лгать». «Так зачем мне это нужно сейчас? Клянусь, Мелисса, я не горел желанием жить без тебя и сына целый год. Ты представь, я будто вечность без вас, без тебя, любимая. Ну, поверь мне еще разочек, обещаю, что теперь все безусловно закончится. Я вернусь. Я обязательно вернусь. Ты только жди меня. Договорились?» «Нет, Демид. Нет. Ты понимаешь?» Рома плачет. Барский отстраняется от меня, зарывается пальцами в свои волосы. А потом устало трет лицо ладонью, присаживаясь в кресло. Он внимательно наблюдает за мной, как я беру сына, как сажусь на край кровати и кормлю его грудью. Чувствую обжигающий спину взгляд Демида, но это длится минуту, не больше. До меня доносятся тяжелые шаги. Демид покидает нашу спальню. Сын не спит, как назло мне. Укладываю его в кровать и жду, когда он уснет. Я сегодня отпустила Марин раньше времени. У нее были важные дела, и я не смогла отказать. Ани тоже нет. Боже, я же с ума сойду. «Малыш, ну же, засыпай!» Шепчу слова, снова чувствуя горячие дорожки слез на щеках. Рома плачет, поднимает свои маленькие ручки, будто просится, чтобы я его снова забрала из кроватки. «Чего это он плачет?» Аня появляется неожиданно. Я даже вздрагиваю. «Не знаю, присмотри, пожалуйста, за ним. Мне нужно с Демидом поговорить». «Чего?» – удивляется подруга. «Поговорить с Демидом? Я не расслышала». «Нет, Аня, нет». Отдав сына подруге, спускаюсь вниз, но Демида нигде не нахожу. Кухня, его рабочий кабинет, даже спальня пуста. «Мелис, я забыла сказать». В гостиной появляется Аня с малышом на руках. «Демид с Егором во дворе ругался, когда я приехала. Наверное, до сих пор там, ты проверь». «Вот брата я видеть вовсе не хочу. Наоборот, хочется убить его собственными руками. Я выхожу из дома, но Барского тут нет, как и Егора. Даже машина Демида отсутствует. Боже, головой о стену биться хочется, чтобы хоть как-то остыть, успокоиться. Внутри меня загорается ярость, бушует пламя. Плохое предчувствие просто уничтожает. Что-то неспокойно на душе, то ли интуиция, то ли просто чувствую. Я хочу забыть все, хочу взять Демида за руку и сказать, что готова начать все с чистого листа, но его нет. Нет, черт возьми. Ну что там? Взволнованно спрашивает Аня. Ты хоть расскажи, что стряслось, Мелис. Сядь давай, а то сейчас в обморок свалишься. Бледная такая, страшно за тебя. Еле делаю шаг вперед, сажусь на диван и моментально обхватываю голову руками, упершись локтями в колени. Волосы с корнями вырвать хочется. В горле застревает жгучий ком обиды. Он мог бы подождать, поговорить со мной. Он мог бы остаться рядом. Но он снова ушел. «Ах, моя дорогая мать проболталась. Все начинается сначала, Аня. Демид уедет, и все повторится. Он будет убегать, а я таскаться из страны в страну». Задолбалась, честное слово. Я хотела сказать, чтобы он не улетал в Москву, где его ждет черт знает что. Да бог с ними, с моими родителями и братом. Но, как видишь, развожу руками, он снова выбрал их. Выбрал помогать им вместо того, чтобы остаться со мной и с сыном. Слушай, я бы не была так категорична. Анька качает на руках Ромку. Просто Демид кричал, что это очень серьезная проблема. Отнял телефон у Егора, потом вытащил симку, сломал ее и даже мобильник разбил. Не поняла я, конечно, о чем именно шла речь, но то, что твои вляпались в очередное говно, это точно. Сейчас Рома уснет, и я позвоню Эльмиру. Может, он что-нибудь новое скажет. Хотя, я сомневаюсь, он вообще никогда не сдает Демида. Выдохнув, я откидываюсь на спинку дивана. В висках долбит от напряжения. Плохое предчувствие все еще не отпускает. «Ань, я не переживу. Не хочу оставаться без него, каким бы мерзавцем он ни был». Подруга громко смеется, а потом моментально замолкает и кусает нижнюю губу. «Ч-ч-ч, малыш, прости, напугала, спи, спи», — шепчет она Роме, все еще улыбаясь. «Видишь, твоя мамочка наконец решилась шагнуть вперед». Она поднимает на меня взгляд. «Ты Демиду сказала, ну что не хочешь его отпускать?» Он и без того понял. Надо позвонить. Я бегаю глазами по комнате, ищу свой телефон, нахожу его в спальне, набираю номер Барского. Но мобильный бывшего, все еще любимого мужа, вырублен.